Глава 9. Охотники за грехом. Свалка была пуста. Пусть вся ее масштабная территория и заселена сталкерами, представителями разных группировок, по отношению именно к нужной им она была пуста. Те самые другие группировки на контакт шли крайне неохотно, не шли вовсе или открывали огонь на поражение, как долг, например. Командование просило действовать без лишнего шума и пыли, поэтому группа старалась никоим образом не обозначить свое присутствие без необходимости на то. А с подачи командира группы и вовсе игнорировали попытки нападения, если была такая возможность. Все по кустам, посадкам и оврагам, попутно просматривая каждую щель, что могла бы быть хоть мало-мальски пригодна для проживания. Грех всегда прятался в подобных местах. Уж Гюрза это знала. Она не была новичком, когда неподалеку от кордона оказалась в окружении мутантов, одного большого кабана и двух поменьше. Возвращаясь из рейда, долгого и затратного, женщина надеялась добраться до деревни как можно скорее, ведь без боезапаса в зоне выжить практически невозможно. И почти добралась, когда кабанье семейство решило полакомиться ее скромной тушкой. Была мысль броситься на животных с ножом и разделать на шашлычные дольки. Но Гюрза понимала, что вряд ли сможет выстоять против троих особей, и предприняла первое, что пришло в голову. Бросилась на ближайшее дерево. Глупо, но уставший мозг только такое и мог предложить. Вызывала из деревни помощь. Люди откликнулись, но так почему-то и не пришли, заставив сидеть будущую наемницу на дереве. На каком, мне важно, не та ситуация, чтобы запоминать всякие художественные мелочи. Помощь в итоге пришла, но не совсем оттуда, откуда ее ждали. Двое мужчин с закрытыми лицами расправились с уже начавшими дремать в ожидании добычи кабанами за долю мгновения. Гюрза только и успела что моргнуть пару раз. Потом они вышли из укрытия, женщина спустилась с дерева и сразу заметила: это не парни из деревни. Хотя лица были скрыты, глаза отдавали смертью и какой-то безнадегой. Не так в ее представлении выглядели ангелы-спасители, да и эмоции вызывали несколько другие. Они забрали все, что девушка таким трудом добыла в ходке, оставили только еду и воду. Да и оружие пустое тоже забрали, не побрезговали его состоянием. «Это не грабеж, а плата за спасение», — сказал один из них, когда Гюрза попыталась возмутиться. Тихо, медленно, растягивая слова, словно его язык иначе говорить не позволял. Словно кадавр. Уже потом в деревне она узнала, кто такие были те люди, и знание это оставило при себе навсегда. Она не поверила, когда прошел слух, будто грех уничтожен, расстроилась. Может, они и были другими, но оказались гораздо человечнее обычных людей. Приказ Гюрза восприняла не столько с удивлением, сколько с радостью. Она шла искать полумутантов, словно старых друзей, без каких-то боязней и переживаний, и знала, что найдет. Знала, потому что не верила в их исчезновение, да и командира не могла подвести. Никогда не подводила и понижать кредит доверия не планировала. Она добилась своей должности кровью и службой, долгой и качественной. Сама была рекрутом, когда застала смерть своего первого разводящего и приход второго, но служила под его началом также качественно. Сначала у нее появился свой маленький отряд, потом он логично увеличился и появилось официальное командирское назначение. И место в совете, и даже вес голоса, хотя поначалу многие сомневались. Вермут прислушивался к ней не меньше, чем к другим, и все слухи не то чтобы пресекал, но игнорировал и велел делать так же. Они оба взрослые люди, оба понимали, чего хотели в тот определенный момент, но ты поди докажи любителям поболтать, что командирское место у нее появилось задолго до того, как они переспали. Гюрза на эти слухи только смеялась. По их логике, во все отряды командирами надо было ставить местных наемниц вместо тех мужчин. Было и было. Ни они первые, ни они последние в бригаде, кто промышлял единичной близостью. А пообсуждать? Будь Вермут простым солдатом, никто бы ничего не говорил, как в случае с остальными. Но иногда становилось обидно, что можно так легко отодвинуть на задний план все ее заслуги. Только она не обижаться на этих людей должна, а работать с ними, чем и занималась. Кордон. Такой оживленный и простой. Никогда не подумаешь, что здесь может скрываться что-то уж слишком опасное и непостижимое. Но разве зону волнует, что ты там о ней думаешь? Когда они проходили свалку, поступило сообщение о смерти наемников группы Сабы, людей опытных и сильных. Она бы даже сказала приятных по местным меркам. Кто-то закончился здесь, кто-то на болотах. Почему их вообще туда понесло, если следовало быть где-то на кордоне? Гюрза чувствовала себя вдвойне спокойно еще потому, что где-то тут должен быть опорный пункт одной из бригад, а значит, на их помощь всегда можно рассчитывать. Зная Сабу, тот никогда бы помощи не стал просить. Может, поэтому и погиб, что столкнулся с чем-то себе не по силам. Но спокойствие не должно мешать осторожности. Грех не прятался в открытых местах, если верить всей доступной информации. Тем не менее, они жили практически под носом у мирного сталкерства, промышляли своей нехитрой деятельностью и иногда показывали нос. Наемники прочесывали каждый тоннель, каждую нору, попутно нехотя избавляя местных жителей от скопища то псов, то кабанов. Тратили боезапас на то, что вполне могли бы обойти стороной. А вдруг в очередной неприметной норе найдется проход к месту обитания греха? Гюрза надеялась и не верила, что тех могли уничтожить уж совсем под корень. Она думала, зачем им желать смерти сталкерам, по сути, просто выполняющим одну из типичных местных работ. Грех к сталкерам обычно был более-менее мирным, помогал иногда, а в остальное время молча существовал. Хотелось, очень хотелось найти их и оправдать, в том числе и перед самой собой. Уставшие, они добрались до самого крайнего тоннеля, из которого рваной лентой тянулся заброшенный железнодорожный путь. Спустились в прилегающую к тоннелю шахту, и Гюрза, успевшая воспрянуть духом, шла впереди своих подчиненных. Мокрая земля никак не отозвалась на контакт с подошвами ее берц, только лишь немного вмялась на месте прыжка. Сама шахта также никак на появление посторонних не отреагировала, да и было бы кому на них обращать внимание. Темнота, сырость, извиняющая тишина — все, что они нашли в последнем тоннеле. Гюрза тут потеряла и ту часть духа, которая зародилась в ней с приходом сюда. Было видно, что когда-то давно место все же было обитаемо. Где-то стояли койки, пустые ящики, как побитые, так и целые. Да и в принципе пол был настолько утрамбован, словно по нему долго и много передвигались, если судить по местам без настила, роль которого играли деревянные и металлические мостки. Может, они просто ушли? Скрылись где-нибудь ближе к центру зоны, чтобы любопытные зеваки не пытались искать и докучать своим вниманием. Женщина не хотела сдаваться и отчаянно цеплялась за самый малейший шанс на удачный исход операции. Тоннель, не слишком углубленный и глухой, позволял сети работать, и Гюрза поочередно стала вызывать командиров каждого из отправленных отрядов. Кто-то из ее подчиненных поджег найденную тут же керосинку, распространяя рядом более бледный, нежели чем от фонаря, свет, и присоединился к отдыху с остальными. Затрещали палки в бочке, где бывшие хозяева разводили костер, и во влажном подземелье начало потихоньку теплеть. Только зачем, если долго они тут не задержатся? Однако понадобилось немало времени, чтобы опросить всех, трудятся, словно пчелки, исполняя приказ, и злятся, что исполнить его не получается. Каждый отряд сообщал об отрицательных результатах поиска. Да ну как же ж, ни на севере, ни в центре. Перекусывать Гюрза не стала. От огорчения кусок в горло не лез и одной мыслью о себе вызывал чувство тошноты. Так бывает, когда неприятное чувство обиды переполняет изнутри. Интересно, кто-нибудь результаты уже сообщил командиру? Стоило поинтересоваться. Конечно, тот ничего не сделает, но не хотелось быть первой, кто сообщит о массовом провале задания. Не хотелось и не пришлось. Кто-то сделал это первым вместо нее, поэтому при сеансе связи ее встретил знающий холодный тон. Возвращаться назад, значит, если все точно проверено. Гюрза была бы не против прочесать кордон еще раз перед отбытием, но если только быстро. Вермут велел возвращаться назад как можно скорее. Одно было хорошо. Если греха нет, то убивать сталкеров приходится не по их наводке. Вот, кстати, и желаемое оправдание, хотя и не совсем такое, каким ожидалось. Принесло новый, который не должен был появиться. Если не грех, то кто заказчики? Самовольность – непозволительная вещь, когда есть строгая иерархия и какая-никакая дисциплина, но следить за ее наличием иногда просто невозможно. Отвлекшись на обсуждение, Гюрза упустила момент, когда один из ее подчиненных покинул шахту и вспомнила про него только когда тот вернулся. Не один. Наемник приволок с собой какого-то сталкера. Пленный хоть и не сопротивлялся и всем своим видом старался казаться расслабленным, глаза выдавали его внутреннее отчаяние и смирение со своей будущей судьбой. Наверняка он решил, что его собираются убить. Только какой смысл? Никто не оплатит его смерть, да и не сделал он ничего. Зачем вообще только его привели, этого несчастного? Он может что-то знать. Сказал, что уже давно здесь, и я подумал о допросе, пояснил Мерх после вопроса женщины. Строгого, требующего внятного объяснения. Допрос, конечно, способ действенный, но они ведь лично никого не нашли, к чему лишняя трата времени. Но раз уж так сложилось... Время, как предполагалось, было затрачено зря. Сталкер только подтвердил отсутствие группировки, причем уже в течение довольно продолжительного промежутка времени. Может, его и было бы более правильным оставить в живых, но зачем давать возможность делам группировки распространяться за ее пределы? Тело оставили в той же шахте, скинув его в груду, обвалившейся с потолка земли. Наемники на обратном пути продвигались по кордону осторожнее прежнего. Теперь об их присутствии наверняка не знал только самый ленивый. Остается только догадываться, насколько выговор Вермута окажется жестче ее. И каким наказанием обернется для бойца. Первое нападение на них Гюрза списала на возможных друзей убитого сталкера и удивилась, что те мало походили на местных одиночек, имея хоть и несколько измененные, но все же более бандитские повадки. С какого хрена они решили напасть? Договоренность с их боссом запрещает подобное. Они должны, наоборот, содействовать в делах синдикату. Когда спустя короткий промежуток времени произошло второе, вариант случайности или путаницы отпал сразу. Две малые группы друг за другом нападать на одну и ту же цель просто так не могут. Да и иметь такой обширный круг самоотверженных друзей в зоне практически нереально. Нет, скорее все-таки дело не в том сталкере. Группы небольшие, справиться с ними пятерки обученных наемников не слишком сложно, но когда за насыпью на них посыпались интенсивные автоматные очереди, пришлось занимать оборону. Конечно, можно было бы постараться скрыться от нападавших, но тащить за собой домой хвост из недоброжелателей не есть хорошо. Лучше убрать их или постараться уйти скрытно, сколько бы это времени ни заняло. А начальство дадут боги, поймет. Через дорогу комплекс заброшенной свинофермы. И укрыться бы в нем, но место уже облюбовали их преследователи. Небольшой полуразрушенный домик хоть и не мог стопроцентно гарантировать безопасность, но в руках умелых людей вполне мог стать неплохим оборонительным пунктом. Задержаться, понять, кто и зачем атакует, и возвращаться назад. Гюрза поняла, что они впятером вряд ли смогут вынести все то обнаруженное скопище людей, собравшееся у свинофермы. Хотя, если бы было побольше боезапаса. Естественно, они знали, что наемники под боком, и старались не дать возможности уйти. Высуни голову наружу, начнется свинцовый дождь. Она осматривала вражеский лагерь с чердака, устроившись среди уцелевшего шифера, и надеялась остаться незамеченной. Разное снаряжение, разное обмундирование. Даже манера поведения у всех разная. Не совсем бандиты, скорее, как если бы отовсюду нахватали по человеку и отправили вместе служить. Может... Нет, ренегаты с болот не высовываются. Это не могут быть они. Внезапно среди разношерстного вражеского коллектива мелькнула синяя наемническая форма. «Это что еще за нахрен?» — удивленно подумала Гюрза, и хотя предположила, что форму могли стащить с мертвого бойца, своих людей предупредила о возможном наличии в лагере кого-то из наемников. «Вопрос только, кто мог быть этим бойцом?» Кто-то из группы Сабы или из бригады Бонсая? Его профиль среди других людей исчез так же быстро, как и появился. Бонсай показался снова, как только одна из групп отошла от свинофермы и направилась предположительно окружным путем в их сторону. Спутать мужчину женщина не могла ни с кем. В зоне не так много людей настолько азиатской наружности. Разве что всхуднул как-то. В списке контактов долго выискивать коллегу не пришлось, а вот сам вызов занял времени побольше. Бонсай долго не отвечал, приходилось вызывать снова и снова. Но нужный результат все же был достигнут, мужчина ответил. «Слушаю», — сухо вырвалось из наушника девушки, и та поморщилась. Товарищу было присуще некоторое высокомерие. Но кто из них не такой же? Только сейчас единственное произнесенное слово звучало уже со слишком большой концентрацией этой черты характера. «Третья оперативная группа, Гюрза», — кратко представилась та. Бонсай знал и ее, и ее должность, пояснения были бы излишни. «Прикажи бойцам прекратить огонь, вы воюете не в ту сторону». В ответ тишина. Мужчина молчал, женщина слышала его тихое дыхание и терпеливо ожидала ответа. Когда связь оборвалась, Гюрза попыталась вызвать Бонсая снова, но вызов не прошел. Второй раз, третий. Он что, заблокировал канал? Ерунда какая-то. Возможность пройти дальше им так и не дали. Град из пуль стабильно начинался в ответ на любой признак внешней активности. Благо смеркалось, и уж в темноте они точно смогут исчезнуть, если только доживут. Очередное нападение предсказуемо произошло с фланга и было отбито. Не нападали только сзади. Этим путем и было принято решение уходить. Да, получится дольше, нежели чем идти через свалку. Но они хотя бы смогут уйти. «Надо же!» — грустно усмехнулась женщина. «Убегать от своих же! Не каждый день такое приходится делать». Похоже, что Бонсай набрал себе дополнительных людей как раз из ренегатов, что вроде как в его миссии не значилось. И зачем ему нападать на своих же? Сомнений не было, что кордонский разводящий поступал вполне осознанно. Лучше предупредить коллег сразу. Что? То ли растерянность, то ли удивление звучали в голосе Вермута, когда Гюрза сообщила ему о нападении. И она его, ох, как понимала, сама ничего не могла сопоставить. Но командир он на то и командир, что неясные ситуации берет в свои руки. Я поговорю с ним. Судя по тому, что стрельба не прекратилась, поговорить не вышло. Ситуация почти знакомая, не хватает только парочки греховцев, пришедших на выручку. Но в этот раз выручкой для себя стали они сами. Убедившись, что в тылу противника нет, наемники быстро отступили, скрывшись под ночной пеленой. А за их спинами еще долго раздавалась стрельба, эхо которой гналось за ними, как голодный зверь. Гелла. Когда ферганец формировал группу для осмотра окрестностей Лиманска, Гелла просила, чтобы ее также включили в состав, но командир отказал. И никак его не уговоришь, ничем не уломаешь. «Ты нужна мне здесь», — сказал он и больше никаких прошений не принимал. «Зачем здесь нужна? Чтобы сидеть в чертовой комнате вместе с ним, ходить везде вместе с ним, чтобы быть в поле контроля. Само его наличие было каким-то оскорбительным, но и ослушиваться девушка теперь права не имела». В тот вечер, когда ферганец пришел в мертвый город, свобода ее передвижений была ограничена. Двое пришедших с ним наймов сторожили комнату, что Гелла выбрала для ночлега до тех пор, пока ночью командир не пришел ее навестить. Они проговорили до самого рассвета. Ну, как проговорили? Говорил в основном ферганец, а наемница пристыженно молчала и не понимала, отчего ее командир так взъелся. Сам ведь отпустил с другим разводящим, а теперь злится, что, дескать, отношения у них складываются хорошие. Закричать бы, сбежать, что и хотелось сделать, но было то, что приковало ее к месту и заставляло бездействовать. Обязанность. Ферганец так и сказал. «Ты обязана мне всем», — упрекнул впервые за годы работы, чем немало удивил и обидел. Гелла прекрасно и без его напоминаний знала, что если бы не мужчина, то она так и отиралась бы вокруг штей, подворовывая у их клиентов. Так и таскалась бы на кордон и обратно, без постоянного дома. Существовала день за днем, не зная, чего ждать от завтра, если оно вообще наступит. «Я мог бы убить тебя прямо там, но нет, пожалел, взял с собой», — начитывал нотации тот, не повышая голоса. «Воспитал, научил, дал работу, а ты? Готова сбежать, только пальцем помани». «Ты отправил сюда меня, я была против, почему сейчас пытаешься обвинить меня?» Было обидно до безобразия, но... Решение изначально хоть и принадлежало ему, но нельзя сказать, что от путешествия она не получила никакого удовольствия. «Потому что неблагодарность – последнее, что я ожидал получить от тебя за все, что сделал». Мужчина видел, что девушка на грани, и старался быть бесстрастным. «Разве я был груб с тобой? Несправедлив? Чем он за два дня сумел тебя так загипнотизировать?» «Я ведь ничего не сделала», — раз за разом только и повторяла Гелла, а потом таки оставила попытки оправдаться. К утру наемница понимала, что виновата, но не могла до конца понять, в чем. Чувство вины давило на голову сильнее, когда в кругу ее общения появлялся Вермут. Ферганец ведь из-за него злился, да и убедительно попросил общаться с местным разводящим меньше. А тот, словно специально, всегда оказывался рядом. Смотрел так, словно догадывался, что что-то не так. Девушка ведь не собиралась оставаться здесь, к чему командир приплел мужчину. Сам себе нарисовал в голове картину, а она за нее огребай. В любом случае, ослушиваться наемница в самом деле не должна, слишком многим обязана. Чего стоит всего лишь исполнять какую-то просьбу? Неприятно, конечно, но... Ферганец занял ее тренировкой. Разослал группы и принялся гонять по коридору пятиэтажки, показывая рукопашный бой. Бил от души. Гелле казалось, что сильнее, чем обычно. Невысокий, но крепко сбитый, едва не сломал ей руку при демонстрации одного из приемов, и Гелла заметила за собой, что начинает его бояться. Тот захват был совсем не случайным, и когда хотят сделать больно, не извиняются. Ферганец и не извинился. Плюс запретил даже просто смотреть ему в глаза, когда узнал о ее новом умении. Не то, что использовать на ком-то постороннем. Девушка осталась наедине с собой, только когда командиры собрались на обсуждение результатов работы групп. С собой он ее не взял, но и сидеть в комнате не наказывал, поэтому наемница свободно гуляла по городку. В кой раз за эти дни. Гуляла и снова прокручивала в голове тот день, когда спалила свои способности перед вермутом. Не сделай она этого, у мужчины не появился бы интерес. А если бы не появился интерес, вот этого всего сейчас не происходило бы, и жизнь продолжалась своим обычным чередом. Вернуть все назад она, конечно, не может, но попробовать предотвратить что-то подобное – вполне. Дом культуры казался совершенно пустым, но стоит обойти пару комнат и лестницу, как появлялся единственный обитаемый тут островок – подвальное помещение. Оставлять надежду, как просила надпись на двери, Гелла не собиралась. Все же ее просьба не выглядит несбыточной. Два удара по дверной поверхности, довольно громких в местной тишине. Девушка думала, что результата они не принесут. Все же в соседнем здании важное собрание, и на нем наверняка будет и Вермутов заместитель. Но нет. Приглушенное «войдите» с той стороны дало понять, что проходящее собрание исключительно для привилегированного круга лиц. «Привет». Гелле стало неловко, ведь, судя по всему, физик был чем-то занят и сейчас смотрел на нее, прищурясь из-за монитора. «Неудобно-то как». Но теперь уйти значило показать себя перед новым знакомым не в самом разумном свете. Девушка, наслушавшись разных рассказов об этом человеке, сомневалась, что сюда заглядывают просто так поздороваться. «Извини, что отвлекаю». «Да не, нормально, я не занят», — кивнул тот. «Что-то случилось?» «Нет», — выпалила наемница и тут же пожалела об этом. «Случится-то оно случилось, но отвлекать от важной работы своими какими-то личными просьбами было максимально неловко. Но куда деваться?» «Исправилась». «То есть, да». «Как бы это сформулировать? Вот о чем надо было думать, прежде чем в дверь колотить, а не надписи вычитывать. Она же по минимуму смыслит во всех этих компьютерных делах, и описать проблему простыми словами вот так сразу непросто. Пока думала, отметила, что тут стандартно серо. Из всей этой серости выделяется только старый магнитофон. Да, забавный предмет декора. Работает. Наемник положительно кивнул, начал что-то говорить, но девушка уже добралась до агрегата и жмякнула на кнопку. Нет, она тем не менее не думала, что тот заработает. Посему, когда по комнате разнеслись высокие мужские голоса вперемешку с мягкой электронной музыкой, поспешила нажать кнопку «выкл». Знакомая, однако, была песня, хоть и старая. На «Modern Talking» похоже. Забавно. Усмешку та вежливо сдержала. «Так что случилось-то?» Голос парнишки треснул легким раздражением, а кончики ушей покраснели. Почему она вечно лезет, куда не просят? Так обычно младенцы познают окружающий мир, но девушка-то не младенец, и чрезмерное любопытство ей когда-нибудь аукнется. «Извини». Действует слово, не действует, главное произнести. «Я хотела спросить, а ты можешь личные дела из базы удалять?» «Если из нашей, то могу», — недолго думая, ответил физик. «А что?» «Удалишь мои, пожалуйста». Гелла поняла, что Вермут вычислил ее по личным делам, еще когда тот в баре проговорился, что читал судебное решение. А где его еще взять, если не в одном из личных дел? А если мужчина смог так просто их получить, то и кто угодно, выходит, может, а наемнице этого совсем не хотелось. Наемник рассмеялся. «Нет, они же из служебной, а не нашей. Значит, и он знает, что его командир нашел и откуда. Хотя, неудивительно». «Попробуй, ты же все равно не занят, сам сказал». «Нет уж, наверняка у него есть какие-нибудь суперустройства для таких дел, а техник из вредности помогать не хочет». «Что ж, сама виновата, не надо было тыкать пальцами в чужие вещи. Упрашивай теперь». «Не могу. Во-первых, это надо в службу обращение составлять, чтобы они рассмотрели твой вопрос. А во-вторых, мы без связи с внешним миром. Так что не смогу, даже если очень захочу», — отчеканил физик и вернулся за компьютер. Судя по всему, разговор для него был окончен. «Что ж». «А как его составлять, это обращение?» — после долгой паузы поинтересовалась Гелла. «Заняться все равно нечем, да и умеет она определять, когда человек на самом деле занят, а когда просто имитирует активную деятельность». Присела рядом, улыбнулась. Может, хоть дружелюбием компенсирует свое любопытство. «Ну, в электронном виде, еще от руки надо будет написать у босса. Оно тебе надо, волоки-то это. Да и все равно, пока связь не наладят, ничего не отправится». Пожал плечами, мол, не знаю. Девушка понятливо кивнула, поблагодарила и пошла на выход, когда за спиной снова раздался голос местного техника. «Моргни дважды, если тебя держат в заложниках». Остановилась, обернулась. Что он имеет в виду? «О чем ты?» — решила уточнить на всякий случай. «Ведь просто так такие фразы не говорят, если только в шутку». Но какой-то тон у него был не очень шуточный. «Интересно, его это вопрос или кого-то постарше должностью?» «Что?» Выражение лица – сама наивность и растерянность. Это же надо. Не покраснел даже, изображая непонимание. Ну ладно, раз так. «Ничего». Гелла так и покинула пыточную ни с чем, вернувшись на поверхность. «И почему только такое название страшное? Да, не президентский кабинет, но и на подземелье для средневековых пыток не похоже. Места для них, кстати, вообще-то маловато, и музыка в магнитофоне не та, которой можно пытать. Рассказы рассказами, но...» Остаток дня она провела в своей комнате в ожидании вестей. Быстрее, правда, дождалась возвращения местных групп, последняя из которых, местная, вернулась уже по темноте. В городке царило какое-то чрезмерно активное движение. Люди шныряли туда-сюда по площади, костер возле памятника был погашен. Неужели нашли? Похоже, еще и проблем себе нажили попутно. А может, просто стандартная какая-нибудь местная процедура, на которую девушка внимания за все время пребывания здесь не обращала? «Собирайся, мы уходим». Ферганец влетел в комнату практически сразу после того, как в движение пришли и наемники из их бригады. Скомандовал и исчез, не оставив места для вопросов. «Разве это нормально — уходить в зону ночью?» Все как один знакомые девушки считали, что нет, да и она сама с этим была согласна. Чего он только так всполошился? Настолько, видимо, хочет обратно, что готов рисковать людьми. Собирать, в принципе, немного, рюкзак как следует так и не распаковывала. Не было смысла. Так что уже вскоре Гелла стояла среди своих товарищей на улице, также считавших идею ночного похода странной и опасной. Кто-то над этим шутил, кто-то, наоборот, со всей серьезностью готовился к перемещению и никак не хотел хоть немного отвлекаться. «Почему так внезапно?» — девушка обратилась к ближайшему наемнику в надежде получить информацию и не прогадала. «Бригада с кордона напала на одну из групп. Вроде как будут готовиться то ли к нападению, то ли к обороне, а мы уходим», — ответил тот. «Контролировать ход расследования можно и дистанционно. К тому же мы и так слишком долго пользовались гостеприимством наших коллег. пора и честь знать». Встрял в беседу Затонский разводящий, проверяющий готовность бойцов к отбытию. «В смысле к нападению готовиться? Разве не стоит помочь? Почему их бригада отходит в сторону? Это как-то паршиво выглядит, но никто ее и слушать не хотел. И ферганец, знай, свое гнет. Не наше дело, они отказались от помощи, у нас есть свои обязанности». «Ха, а помощь другой бригаде и есть одна из обязанностей по кодексу. Только именно на нее почему-то решено забить». Они еще не двинулись с места, когда девушка заметила спешно шагающего к ним физика. Неужели связь наладили? «Минуту!» Тот едва не бежал. Ясное дело, привлек к себе внимание и остальных ее товарищей. Паренек остановился возле группы, недолго осматриваясь, и двинулся к хвосту той, где стояла девушка. «К боссу, на пару минут». «Хорошо, только команду отдам», — с нескрываемым раздражением ответил стоящий рядом ферганец. Физик прервал его команду на полуслове, покачав головой. «Только Гелла, не ты». Чего ему надо, интересно? В любом случае, ферганцу такой расклад событий явно не по душе. Смотрит требовательно, ожидает от нее действий. Лучше дать командиру того, чего он ждет. «Нет, нам нужно идти», — отказалась девушка, но мужчина не смягчился ни на йоту, так как заместитель местного разводящего уходить просто так не собирался. «Это не просьба, а приказ. От приказов не отказываются. Давай», — настоял на своем физик. «Приказ, значит. Что поделать?» Наемница развернулась и побежала к зданию администрации под провожающим тяжелым взором своего командира. Охраны прибавилось. Теперь помимо оживленного второго этажа, первый тоже обрел своих жителей. Похоже, серьезная ситуация произошла, раз вермут решил себя обложить подчиненными со всех возможных сторон. А может, просто такая расстановка сил, и местные наемники заполнили все здания в округе, перестав мирно ютиться в коопторге. Быстро взлетела по лестнице, перешагивая через две ступени. Не хотелось слишком надолго задерживать свою группу. Да и ферганец, скорее всего, при длительном отсутствии может сам сюда заявиться. Кто знает, чего от этого ожидать. Постучалась и сразу вошла, благо дверь никто и не запирал, и охранник ее не остановил. Закрыла за собой, оставив снаружи хмурого сегодня дежурящего мерха и горящий в обрезанной бочке костер с его теплом. В кабинете было более прохладно, но местный разводящий пребывал в одном только свитере, повесив темно-индиговый китель формы на спинку стула. Когда наемница вошла, тот отложил в сторону бумаги и закрыл ноутбук. Работы, видимо, полно, и мужчина ею занимался. И надо оно ему тратить на уходящую гостью время. «Проходи, я долго тебя не задержу», — сказал вермут, взяв что-то из ящика стола и спрятав в кармане брюк, а после двинувшись к ней. Любопытство внутри проснулось быстро, но пытаться узнать, что было в руках у мужчины, та не стала. Ха, хорошо бы не граната ей за шиворот. Гелла успела только шагнуть вперед, когда вермут уже стоял рядом. Даже если особо не принюхиваться, то можно учуять, как от него разит спиртом и травами. Ну, не лучший момент для запоя, когда в городке военное положение, тобой же введенное. Разводящий потянул ее за локоть от двери, и когда мужчина заговорил, девушка поняла, он не хочет, чтобы их разговор услышал кто-то еще. «О том, что видела на базе, ферганцу не рассказывать. Ни про коллекторы, ни про вооружение, ни про снайперские позиции. Узнаю, найду и накажу». «Это понятно?» — тихо перечислял вермут без какой-либо угрозы в голосе. «Понятно. Он решил просто проинструктировать, хотя такое недоверие к Затонскому разводящему несколько смущало. «Ну что, ферганец, разве не был тут никогда, что ли, и не знает ничего?» «Конечно же, знает и без ее помощи». «Ну ладно». Гелла согласно кивнула. «Хорошо», — продолжил Вермут. «Дальше. Я тебе сейчас предлагаю остаться здесь, в бригаде. Мне, конечно, все равно, что у тебя за отношения с твоим командиром, но как центральный разводящий я должен следить, чтобы никто никого не давил. Тебя давят. Я не тупой и вижу это, так что не вздумай отнекиваться». «Ох как! Забота о бойцах, какая прелесть! Только где-то она это уже слышала». «Спасибо, но я не хочу». Да, такому ответу ферганец мог бы порадоваться. Чтение аннотаций прошло успешно, обязательности долг усвоены, а раз есть они, то выхода ей нет. Вермут сосредоточенно смотрел на Геллу, как и всегда. Фиг разберешь, что в его голове происходит, и мысль про гранату повторно дала о себе знать. Может, он не умеет принимать отказы, угрожать начнет. Было бы странно с его стороны, но все же. «Не хочешь или не можешь?» — многозначительно спросил Вермут, явно показывая, что в желание ее не верит. Уставился ей в глаза, словно гипнотизировать пытается. И не страшно ему так делать, зная, что может быть прочитан в любой момент. Может, скрывать нечего, вот и не боится. Но что она должна ему на это ответить, что не может оставить своего командира, потому что обязана ему по гроб жизни? Не ответит, конечно, но и переходить никуда не станет. Зачем менять шило на мыло? Забота о бойце, как же? Гелла раздраженно усмехнулась. «Вы с ферганцем стоите друг друга. Что он, что ты, строите из себя заботливых дядечек, а по факту вам обоим плевать на меня. Тыркаете между собой, как игрушку, и врете. Я же понимаю, что вам интересны только мои способности, и теперь в любой момент могу в этом убедиться». Выпалила наемница и хотела было стушеваться, что снова дала чрезмерную волю эмоциям. «Своему командиру устраивать сцены не есть хорошо, а уж подпитому центральному тем более не стоит. Но что сказано, то сказано». Слов обратно не заберешь, и остается только продолжать нападать и обороняться, если потребуется. «Хоть ты об этом честно скажи. По своей воле, пока я сама не показала тебе обратное». Вермут молчал. Молчал и смотрел ей в глаза все так же сосредоточенно. «Каменный он, что ли?» «Рявкнул бы, ударил на худой конец». «А так, вот он я, говори, что хочешь, и делай, что хочешь». «Может, думает, что она не рискнет?» «Ошибается». Секунду она пыталась влезть в его голову без тактильного контакта с головой, но поняла, что пока не настолько искусна в новом деле. «Жаль, все могло бы быть проще». Наемница действовала быстро. Да, за упущенное время наемник уже наверняка подготовился к возможному нападению. Но и она не пальцем деланная. Если захочет, одолеет и жалеть не станет. Уверенность никуда не делась, когда ее протянутую к голове мужчины руку захватили, а следом вторую. Вермут завел их Гелле за спину, одной его ладони вполне хватило, чтобы держать в пленении оба тонких женских запястья. Как бы та ни вырывалась. «Еще секунда». И она уже была зажата между холодной стеной и им. Причем на этот раз мужчина додумался оставить девушку без возможности нанести удар в пах. Учится на своих ошибках, ишь какой продуманный. Но вот только пах не единственное уязвимое место. Удара головы в кадык вполне могло бы хватить, чтобы перетянуть преимущество на себя. Но рука наемника, сжавшего ее горло, стала непреодолимой преградой. «Черт, удушит же! Какого хрена?» «Тихо!» — зашипел тот, сдерживая брыкающуюся наемницу. Ситуация злила ее, с каждой секундой заточения разжигая все больше. «Нет, не станет она звать на помощь, справится сама, чтобы еще и этим не быть никому обязанной». Нужно только постараться действовать без рук. Ей же глаза в основном нужны, а они в наличии, да еще и так близко. Какие бы черти в этой голубой бездне не отплясывали, они ох как скачут. Все произошло внезапно. Поцелуй был грубым, с горьковатым привкусом травы и спирта, но от этого менее приятным не стал. Кто начал его первым, уже не разберешься. Неожиданный жест длился долго и закончился так же внезапно, как и начался. Вермут отскочил от Геллы, как ошпаренный. Еще несколько мгновений они смотрели друг на друга, переводя дыхание и пытаясь понять, что только что произошло. А может, это только она не понимает? Сосредоточенность с лица мужчины никуда не пропала, дополнившись только играющими желваками на скулах. «Вот тебе и каменный, вот тебе и фиг знает, чего ждать». Он приложился ртом к фляжке, выпивая из нее крупными глотками, а девушка так и стояла, потирая запястья и шею. Ее потрясывало, но не было уверенности, что именно от страха, и что делать наемница не знала. «Молча уйти? Может, это выход? Один раз она уже так делала». Шаг за шагом Гелла продвигалась к двери до тех пор, пока сзади ее не окликнули. Обернулась, стараясь сделать невозмутимый вид, но осознавала, что наверняка не выходит. Не первый ее мужчина, но ситуация новая, и она требовала долгих размышлений. «Держи», — прохрипел Вермут и толкнул по столу какой-то ПДА. Сам подходить не стал. «Под чехлом есть код. Если надумаешь...» «Нет, когда надумаешь перейти, набери, и я отправлю за тобой людей». Гелла не стала ничего говорить, только кивнула и спрятала ПДА в карман. С чего такая уверенность, что она надумает? «Нет, поцелуи как аргументы не работают безотказно, какими бы хорошими они ни были». Ночная прохлада приятно лизнула горящую кожу, и девушка наконец-то расслабилась. Но расслабление продлилось недолго. Ферганец настиг ее, когда она еще не успела дойти до группы. Мужчина привычно осмотрел ее и недобро опустил уголки губ. Если он так остро реагировал на одно только общение с местным разводящим, то как среагирует на произошедшее, представить страшно. Но это если узнает, а рассказывать ему никто ничего не собирался. Главное, не отводить глаза, иначе он поймет, что что-то не так. «Чего он хотел? Долго отсутствовало, мы отстали от графика», — строго спросил ферганец, освещая ее лицо фонариком. «Инструктировал по поводу удаления моего личного дела из базы. Черт, надо было придумать, что говорить». Но и это вроде звучало правдоподобно. Благо физика рядом уже нет, так что никто ничего лишнего не ляпнет, чтобы изобличить ее легенду. Ну, а вдруг? А почему дрожишь? Красная вся. Только сейчас девушка заметила, что дрожь ушла из тела не окончательно, и ее ладони продолжали подергиваться. «Заболеваю», обыденно ответила Гелла и непринужденно пожала плечами, стараясь не выдать своего волнения. Ферганец скептически усмехнулся. «Ясно». Более не задерживаясь, бригада с разводящим во главе отправилась домой.